Глава 12. Нужно жить дальше. Олег видел дурные сны. Постоянно ворочался и стонал. Причем так громко, что не раз будил свою сестру через стенку. Но она в такие моменты лишь тихо бурчала себе под нос. Руслана прекрасно понимала, что Олег вернулся со своего первого рейда. Мало ли, что он там увидел. «Как проснется, узнаю», — думала она, засыпая в очередной раз. Проснувшись на рассвете, девушка приоткрыла дверь комнаты брата и бросила на него косой взгляд. На свернувшегося в клубок, с головой укутанного в одеяло, она тихо вздохнула. «Пусть еще поспит». Не став его будить, Руся тихо шмыгнула на кухню и принялась за готовку. Свои 16 сестра Олега развела довольно неплохие кулинарные навыки и могла даже при довольно скудном запасе продуктов готовить разнообразные блюда. К тому же практически вся забота о доме ложилась на ее плечи, в то время как Олег вечно пропадал на подработках. Платили ему мало, еще недавно он был несовершеннолетним как-никак. Но худо-бедно хватало на еду и повседневные расходы. Субсидии же от государства почти полностью уходили на коммуналку. Такая вот жизнь. Олег встал почти в полдень. Даже скорее не встал, а вынырнул из сна. С глубоким отчаянным полувздохом-полукриком. Получилось громко, даже слишком. Едва он сел на постели, как дверь распахнулась, и внутрь ворвалась Руся. «Что такое? Ты уже...» Ее глаза округлились и наполнились слезами. «О нет, братик, ты... это...» Олег застонал и снова рухнул на подушку. Ну, она должна была увидеть то, что у него нет руки. Это никак не вышло бы скрывать дальше. Но он хотел как-то подготовить ее, осторожно подойти к волнительной теме. «А я говорила, что ты зря туда пошел!» Руся подошла ближе, косясь на обрубок руки и на шрам на груди. «Боги! Хоть бы не заметила, что дыра в груди сквозная!» «Никакие деньги не стоят того, чтобы потерять руку!» «О, приплыли!» «Кстати, о деньгах». Олег смущенно почесал затылки оставшейся рукой. «Их нет». «Чего?» От неожиданности Руся даже отняла взгляд от ран. «Понимаешь», — вздохнул Олег, — «мне и так повезло, если можно так сказать. Из врат вышли живыми только несколько человек. Сама понимаешь, было уже не до добычи и...» «Так нечестно!» Руся пересекла комнату быстрыми шагами, воздевая руки к небу. «Слушай, ты пошел туда, и ты потерял руку. Хотя они должны были гарантировать тебе безопасность. Есть же какая-то страховка или суд, чтобы заставить их выплатить тебе по меньшей мере компенсацию». «Некому платить», — возразил Олег, вставая и кое-как залезая в штаны. Да уж, быть одноруким не сахар. В живых, кроме меня, только еще двое человек. Один из них теперь полный инвалид, еще больше, чем я. А второй, тащить этого инвалида на своих плечах. Не стоит лишний раз пинать их, им и так тяжело. «А нам легко?» — возмутилась Руся. «Слушай, тебя теперь и на работу брать не будут. Кто захочет взять однорукого? Что ты будешь теперь делать? Пойдешь просить милостыню в метро? Подайте ветерану гейтов!» «Не мели ерунды!» Олег накинул на себя майку. «По-хорошему, сначала надо бы вымыться. Вчера он не смог заставить себя сходить в душ. Но ему не хотелось, чтобы Руся и дальше разглядывала дыру в его груди. «Я найду, что делать. Обещаю!» «Ты и раньше так говорил!» Руся обиженно засопела носом. К ее глазам подкатывали слезы. «И посмотри, что теперь!» «Все будет хорошо, говорю тебе!» Олег покачал головой и вышел в коридор. «Нужно только спокойно подумать, что делать дальше, и я во всем разберусь». Да уж, на этот раз он сам уже не был так уверен в своей собственной правоте. Только стоя под горячими струями воды, Олег осознал один простой факт. Он с самого пробуждения не слышал ничего от властелина. Никаких ехидных комментариев, никакой чертовщины. Вообще никакого присутствия. Он не приснился ему случаем? Хм, нет. Откуда бы тогда взялся шрам на груди? Да и отсутствие руки так просто не забудешь. «Эй!» – несмело спросил Олег. «Ты тут?» Тишина и молчание. Если владыка и был в его теле, то сейчас он не реагировал. Спал, отсутствовал. А может, просто не хотел тратить время на пустые разговоры со смертными? Пожав плечами, Олег вытерся, оделся и вышел из душа. Завтрак, разумеется, давно остыл. Но сейчас даже в таком виде он показался парню безумно вкусным. Еще бы! Он ведь в последний раз ел вчера на привале, перед входом во врата. А уж сколько он вчера потерял энергии, крови и сил, подумать страшно. Так что оторвался от тарелки Олег только тогда, когда на ней уже ничего не осталось. Итак, что же делать дальше? Просто жить, как и жил? Возможно, Руся права, и с одной рукой ему будет куда сложнее устроиться на работу, не говоря уже о том, чтобы ходить в рейды. Впрочем, после вчерашнего не больно-то и хотелось. Вернувшись в свою комнату, Олег оглядел все, что вчера вернулось с ним. Грязная, рваная, залитая кровью одежда. Рюкзак он благополучно забыл там, во вратах. И совершенно не горел желанием за ним возвращаться. Меч. Тот самый меч, которым он был принесен в жертву. Это странное ощущение. Да и Олег предпочел бы, чтобы это был меч его отца. Но, увы. Пусть висит на стене. Все равно он не собирается в ближайшее время с кем-то еще сражаться. Или нет. На стене он будет напоминать не о самых приятных вещах. Олег со злобным видом зашвырнул его под кровать. Ага. А это что? В кармане штанов. Олег сунул руку внутрь, лицо его немного просветлело. Он и забыл об этом. Горсть какой-то золотой мишуры. Он успел сунуть ее в карман еще до всего. До того, как появился владыка, до теневых щупалец, которые полезли отовсюду. Не мудрено, что они вылетели у него из головы. И все-таки сейчас они были кстати. Наверное, жаль, что он вчера больше ничего не взял из сокровищ. Сейчас ведь ему пригодились бы деньги. И очень. Но даже это лучше, чем ничего. Он вывалил свою скромную добычу на стол и начал ее разглядывать. Всего 6 вещей. 3 кольца, 2 с камнями, синим и зеленым, 1 без камня, зато с вырезанным на нем странным узором. Да уж, по виду что-то древнее. 2 монеты непонятного вида. И какой-то амулет на цепочке в виде расчерченного узорами круга. Что ж, во всяком случае эти вещи выглядели золотыми. К тому же старинными и иномирными. Надеяться на большую уникальность не приходилось. Чего только не находят искатели во время рейдов. Но на текущие расходы должно хватить. Итак, решено. Нужно толкнуть эти побрякушки и прикинуть, насколько хватит денег. Олег еще раз глянул на добычу и положил в карман одно из колец, с зеленым камушком и одну монету. Остальное потом, не все сразу. Что ж, по крайней мере, знакомый оценщик у него был. Тот, который всегда скупал добычу у его отца. И то хорошо, иначе пришлось бы искать того, кто не обманет. Олег вошел к нему в длинном пальто, накинутом на плечи. Так хотя бы не было видно обрубка его руки. «А, Олег!» Оценщик, пожилой тип под 60, поднял на него глаза. «Слышал, ты тоже решил стать искателем, как и отец?» «Как же быстро расходятся слухи!» «Да, Лев Семенович», — согласился Олег. «Вчера как раз был в первом рейде. Много добыть не удалось, но, может, посмотрите?» Чуть стесняясь, он выложил на стойку кольцо и монету. Оценщик медленно склонился над предметами, а затем удивленно поднял бровь. «Олег, где ты смог это достать?»